Глава 23. Стоя на крыльце у входа в дом, Мэтт Хантер спросил: «Это касается той монахини из школы Святой Маргариты?» Лорен не ожидала такого вопроса. Хотела что-то сказать, но Мэтт приподнял руку. «Ты не переживай, я узнал о монахине лишь потому, что меня недавно расспрашивал о ней Лэнс. Лорен, все стало ясно. Значит, тебе есть что сообщить?» Мэтт пожал плечами и промолчал. Она прошла мимо него в дом, шагнула в прихожую, огляделась. Кругом громоздились книги. Одни свалились на пол, другие напоминали накренившиеся пирамиды. Лорен двинулась в гостиную. На столе фотографии в рамочках. Она пристально рассматривала их, потом взяла одну. «Твоя жена?» «Да». «Хорошенькая?» «Да». Лорен поставила снимок на место, обернулась к Мэтту. Нельзя сказать, что прошлое оставило отпечаток на его лице, что тюрьма изменила не только внутренне, но и внешне. Лорен не увлекалась физиономистикой, никогда не верила, что глаза — зеркало души. Ей доводилось видеть убийц с чудесными добрыми глазами. Встречала она и умных, образованных людей с тупым, рассеянным или ничего не выражающим взглядом. Ей не раз доводилось слышать аргумент присяжных. «Как только он вошел в зал суда, я сразу понял, этот человек невиновен». Чушь, ерунда собачья. И все же было что-то в самой позе Мэтта, в наклоне его подбородка, в линии губ. Он был чем-то угнетен, взволнован, напрягся при виде ее. Лорен не знала, почему, но то, что с Мэттом что-то не так, было ясно. Интересно, если бы она не знала, что Мэтт отсидел срок, и ему пришлось нелегко после благополучного счастливого детства, уловила бы она в нем напряжение? Пожалуй, да. Лорен вспомнила, каким славным мальчуганом был Мэтт. Добродушным, веселым, щедрым. Ее пронзила тоска. «И о чем же ты говорил Лэнсу?» — спросила она. «Спросил, являюсь ли я подозреваемым». «Подозреваемым в чем?» «Да в чем угодно». Что он ответил? Уклончиво. «Ты не подозреваемый», — произнесла Лорен. «Во всяком случае, пока. Неужели?» «Это что, сарказм?» Мэтт Хантер пожал плечами. «Нельзя ли поскорее с вопросами? Я спешу». «Спешишь?» — она взглянула на часы. «В такое позднее время?» «Интересно, куда?» «Обожаю поздние вечеринки», — усмехнулся Мэтт и вышел на крыльцо. «Сомневаюсь». Лорен последовала за ним, огляделась по сторонам. На улице ни души, если не считать двух бродяг, попивающих что-то из коричневых картонных пакетов и напивающих что-то из классики Мотауна. Возникшее в 1960 году направление в черной музыке Америки. «Это искушение?» — спросила она. «Четыре вершины», — промолвил Мэтт. «Вечно путаю их». Она повернулась к нему спиной. Мэтт развел руками. «Не очень похоже на Ливингстон», — заметил он. «Слышала, ты возвращаешься. Самый подходящий для семейной жизни городок. Уверен? Ты не согласна?» Лорен покачала головой. «Я бы не стала переезжать». «Это угроза?» «Нет, просто я, Лорен Мьюз, никогда бы не хотела жить там опять». «Каждому свое», — Мэтт вздохнул. «Ну что?» «Беседа, надо полагать, закончена». «Да, вот и отлично. Так что же все-таки случилось с той монахиней?» «Пока неизвестно». «Ладно, не морочь голову. Ты ее знал?» «Даже не помню, как зовут. Лэнс говорил, сестра Мэри. Как ее там дальше?» «Сестра Мэри Роуз». «Так что с ней произошло? Она умерла. Ну и при чем тут я?» «А сам-то как думаешь?» Мэтт вздохнул и прошел вниз, мимо нее. «Спокойной ночи, Лорен». «Я вела себя глупо, прости». Он обернулся. «Это касается ее телефонных звонков. Что с ними не так?» «Сестра Мэри Роуз сделала один звонок, а вот с кем говорила, никак не получается выяснить». Лицо Мэтта не выражало ничего. «Так ты знал ее или нет?» «Нет». «Согласно записи, звонила она в дом твоей невестки, в Ливингстон». Мэтт нахмурился. «Она звонила Марше?» «Марша отрицает, что говорила с ней, что вообще ей кто-то звонил из школы Святой Маргариты. Я побеседовала и с девушкой Кайли, которая присматривать за ее детьми. Кайрой. Что? Ее имя Кайра, а не Кайли. Да, верно, мне известно, что ты часто бываешь там. И прошлой ночью тоже находился у Марши. Мэтт кивнул. Значит, решила, что именно мне звонила эта ваша монахиня? Лорен пожала плечами. Очевидно. Мэтт глубоко вздохнул. Что такое? Это та часть пьесы, где я должен изобразить глубокое возмущение и заявить, будто ты имеешь предубеждение против бывшего заключенного, пусть даже он полностью отсидел срок и отдал тем самым долг обществу. Я не прав? Лорен улыбнулась. Почему бы не подавить возмущение и не перейти к простому отрицанию? Это ускорит события. Так ты не был знаком с сестрой Мэри Роуз? Нет, так и запиши. Никакой сестры Мэри Роуз я не знаю и знать не хочу. У меня вообще нет знакомых среди монахинь. Я не знаю ни одного человека, имеющего отношение к школе Святой Маргариты. Если, конечно, не считать утверждение Лэнса, что ты в свое время училась там. Только тебя и знаю. И понятия не имею, зачем этой сестре Мэри Роуз понадобилось звонить в дом Марша, если она вообще туда звонила. Лорен решила сменить тактику. «А Макса Дэру знаешь?» «Он тоже звонил Марша». «Почему бы не ответить прямо, Мэтт? Тебе знаком Макс Дэру из роли Хейтс? Да или нет?» «Есть». Лорен заметил легкую тень, пробежавшую по лицу Мэтта. «И еще». Как слегка расширились его зрачки. Впрочем, через секунду он вполне оправился. «Нет. Никогда даже не слышал о нем. Никогда. А кто он?» «Узнаешь из завтрашних газет. Кстати, где ты был вчера, до того, как попал в дом Марши?» «Возражаю». Он отвернулся, закрыл глаза, снова открыл. «Уж очень похоже на полноценный допрос подозреваемого. Считаю, что на сегодня вопросов достаточно». «Ты отказываешься отвечать?» «Нет, просто ухожу». Теперь настал его черед смотреть на часы. «Мне пора. И, насколько я понимаю, ты не собираешься посвящать меня в свои планы». «Правильно понимаешь». Лорен пожала плечами. «Ведь я всегда могу проследить за тобой». «Могу сэкономить тебе время. Я направляюсь к зданию СЦР в Ньюарке. А вот что буду делать, оказавшись внутри, тебя не касается. Желаю приятно провести вечер». И он начал сбегать по ступенькам. «Мэтт, что? Тебе может показаться это странным?» — медленно промолвила Лорен. «Но я была рада повидаться с тобой. Правда, хотелось бы, чтобы встреча произошла в иных обстоятельствах». «Взаимно», — улыбнулся он.